«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «29 декабря 1933 года. Дорогие мои Люми, Надя и Таня, сейчас получила письма ваши и билеты на 100 франков. Очень благодарю и целую нежно и крепко. Стоят лютые морозы, и я боюсь идти в банк по страшной гололедице. Пойду, когда немного станет погода помягче. Очень жду писем. Надя так мило, ясно, подробно пишет, что прямо получать от нее письма все равно, что видеть воочию. Хотела бы очень, чтобы вас реже посещал насморк. Живете в райском климате и хвораете. В моей конурке холод собачий. Можете себе представить, что примусами и утюгами обогреваюсь, конечно, ненадолго. Хоть бы скорее весна, очень уж эта зима жестокая. Теперь мечтаю, рассчитываю, что куплю в Торксине, конечно, сахару, масло, вермишель, муки, лимон, колбасы, кусочек утки, пирожного и немного печенья Марии. Вот еще фаршу для котлет. Это будет самая необходимая и в то же время недосягаемая роскошь, если нет денег на Торксин. Холодно-холодно, и держит нас судьба в ежовых рукавицах. Прижимисто и беспокойно. Счастлива за Асю, за ее новые документы. Поздравляю и удивляюсь ее энергии. Это очень хорошо, что у нее такой характер и сильная воля. Одно жаль, что мало у нее времени для личной жизни. Вот Надя устроит себе профессию более свободную, доктор. Это даст ей больше возможностей. Таня с ее колоссальным стремлением вверх теперь уже почти догоняет Бориса Андреевича. Что же, если она во всем будет так высоко подниматься, быть может, достигнет большой высоты. А ты, моя дорогая Люми, без отдыха, без передышки, завалена работой. Ну, дай Господь тебе сил. Когда вырастут дети, отдохнешь. Ирочка Мусик — чудесная пианистка. Ее все возят на концерты, и вот простудили. Любя, целую всех, ваша бабушка и мать Евгения Свинина. Апреля 1934 года. Дорогие мои Люми, Надя и Таня, шлю вам сердечный привет к светлому празднику. Желаю по возможности светло провести их и вообще всего самого лучшего. Посылаю моей милой Наде эту фотографию ее мамы, когда ей было 8 лет. Думаю, Наде будет приятно, ведь она такая славная дочь. И меня очень и очень радует, моя милая Люмочка, что у тебя есть уже помощница и выручает тебя, когда может. Хоть бы знать что-нибудь об Ириночке. Лидия так неразборчиво написала адрес, не только я, но даже месье Шварц не мог разобрать ее почерка. Ириночка, верно, уже окончила. Где она и что она? На днях видела Воку во сне. Это так редко случается. Вот пусть позеленеет, пойду на могилку. Очень давно не была. У нас стоит холодная и редко солнечная погода. В саду Еврейновой лед еще и даже снег. Да и река скована. Говеть буду после Пасхи. Очень холодно ходить за реку. Ношу новые калоши и очень рада, что не промачиваю ног и перестала кашлять. Ася как-то прислала мне вашу фотографию, где вы все сняты. Но Люми трудно разглядеть лицо. Очень мелко и неясно. А вот девочек всех трех разобрала. Что это ты, дорогая, милая Люми, стала часто прихварывать? Устаешь? Жаль, что я не могу тебе помочь по хозяйству. Хоть и стара уже очень, а все же здесь понемногу зарабатываю себе свое существование. Хотя на угол мой темный и холодный все прибавляют, и с 3 рублей 80 копеек в месяц уже добавили до 12 рублей 27 копеек. Это тяжеловато для меня, но что делать? Где-нибудь надо же жить. И лучше здесь. Как-никак, все же здесь меня знают. И в квартире, и в доме. Ведь я 11 лет живу в этом углу. Асе я писала, какой у меня сейчас заработок. А летом, по-видимому, меня свои же хотят оставить при квартире. Это будет для меня легче и удобней. Не надо будет переселяться в чужую квартиру на 2-3 месяца. Но это еще не решено окончательно. Только зондировала Танина мама и богатая доктор Петрова. Если даже здесь меньше получу платы, все же лучше, легче у себя. А я очень часто чувствую, что силы уходят. И бодра только по утрам, а к вечеру совсем уж не гожусь никуда. От Аси получила письмецо, здорова ли она. Очень уж усталостью веет от него. Жаль мне, что ее молодость, хотя она и не жалуется, проходит так замкнуто. Вот Надя не будет такой затворницей, особенно если пойдет по части медицины. Будет шире и люднее ее поле жизни. Как я хотела бы, чтобы все мои внучки были счастливы. Что у Тани? Как ее танцы? Она собиралась выступать в каком-то представлении в Париже. События, должно быть, помешали этому. Ну а теперь? Она ведь любила этот спорт танцы. Очень здоровый, веселый и привлекательный. На днях зайду в Торксин и на оставшийся от калош 40 рублей куплю что-нибудь. Должно быть сахару, масла и колбасы. Вот и все. Целую вас, мои дорогие, нежно любя и от души желая здоровья и благ. Бывает ли Надя хоть изредка в театре? Хотя я не пользуюсь отоплением, испорчено, оплатить-то надо. Открылось несколько лавок по коммерческой части, но я уже, конечно, там ничего не могу купить, ведь масло от 30 до 38 рублей за кило. Это уж действительно дешево. Сахар 15 рублей кило. Ваша Евгения Свинина. Апрель 1934 года. Вчера еще хотела писать тебе, моя милая, дорогая Асенька, но так устала от полувесеннего воздуха, да и от старости, что только могла принести для 14 человек хлеб. Я теперь подрядилась его носить всем здесь живущим, и за это мне дают хлеб или что-то другое из продуктов. На днях получила от нашей богатой докторши Петровы, вдовы известного в свое время священника Григория Петрова, читавшего с таким успехом, полным блеска, свои лекции в артиллерийском училище и в академии. Так вот, она за мой труд дала килограмм сага, картофельной муки и манной, всего понемногу, и за последнее время оказывает мне разные любезности. Вот и сегодня вечером просит прийти работать к ней в ее роскошную комнату. Говорит, что когда я сижу у ней, ей лучше работается и веселее. Каждый раз я беру какую-нибудь свою работу, починка или вышивка, и сажусь у окна, а она в это время пишет свои ученые доклады. И тихо, уютно, тепло, даже с улицы шум не долетает. Затем, после продолжительного молчания, она, устав от работы, встает и варит очень вкусный настоящий кофе, делает бутерброды и угощает меня. Конечно, и сама закусывает. И так, благодаря ей, я иногда пробую икру и ветчину. И все это за то, что я приношу ей хлеб, да и от того, что я умею молчать, когда она работает». Это, конечно, для меня нетрудно. Она все больше и больше привыкает ко мне, предпочитая всем остальным. Мадам Садова, Александра Константиновна, Танина мама, подарила мне ткань на кофточку и дает иногда хлеб, а на днях 1 фунт манной крупы. А он, месье, дал конверт для этого письма. Мадам Шварц, мама Ирины, возила ее недавно на спящую красавицу. И Ира в таком восторге, что просила еще раз доставить ей это удовольствие и взять меня с ней. Мадам Шварц очень мило предложила мне это удовольствие, но я, конечно, как ни соблазнительно это, все же уклонилась, так как уже не в силах ездить в театр, даже с их помощью материальной и физической. Я чувствую себя очень слабой, чтобы пускаться в такие путешествия. Пишу одновременно и Люми, и посылаю милочке моей Наде фотографии Люми. Она славная девочка и занимается хорошо, и маме своей помогает, чем и как может. Девочки ждут ответа на свои поздравления. Если можно, скажи Наде и Тане, чтобы они послали им открыточки. Твое письмецо, моя дорогая, дорогая Асенька, я получила, но оно показалось мне писано усталой и рассеянной рукой. У тебя, верно, очень и очень тяжелая служба. А ехать сюда, даже туристкую, не советую. Как бы не хотелось видеть тебя и обнять. Нет, уж лучше оставайся дома. Целую сердечно. Поздравляю с светлым праздником. Дай Господь тебе все светлое в жизни, потому что ты сама светлая. Посылаю тебе портрет Натальи, королевы сербской. Какая она теперь, эта чудная красавица, моя сверстница. Ты ведь видела ее? Напиши мне, где теперь Ириночка. Я очень огорчаюсь, не зная о ее судьбе. Ведь после Воки это все, что осталось. Как только станет сухо и начнет зеленеть, поеду на кладбище к дедушке и Воке. Я уже сговорилась с одной старушкой. На Пасху по обыкновению Шура заглянет ко мне. Ах да, та старуха, что жила со мной рядом, уехала в Костромскую губернию, думая, что ей там лучше будет, умерла от кровавого поноса вследствие питания. Или, вернее, не питания. Целую, целую еще твоя бабушка. Постскриптум. Мадам Шварц опять сейчас говорит, что хочет обязательно меня угостить спящей красавицей. Что и трамвай везет туда от нас, до самого театра без пересадок. Но не решаюсь. У нас еще холодно, но начинает иногда казаться, что весна и до нас доберется. На улицах снег убран, калоши ношу и тебя благодарю. Восьмого мая 1933 года. Сижу на скамеечке на самом берегу Малой Невки, в саду Анны Ивановны Еврейновой. Было бы чудесно. Природа развивается. Воздух, простор, река, вид на дворец великой княжны Екатерины Михайловны. Все-все прекрасно. Небо чудное. Но люди прошли здесь 1 мая и еще один раз, и след оставили. Точно стадо двуногих, диких зверей. Вытоптали молоденькую травку, закидали грязными бумагами и окурками газоны и дорожки. Как гадок и нечистоплотен, одичал в своем самомнении, и как все грубеет и грубеет и наглеет это двуногое существо. Ведь надо быть справедливой, все делается, чтобы культивировать, доставить чистый и приятный отдых. Чего уж лучше этого сада? Так нет, низкая натура берет верх, и все хлопоты о его отесании пропадают. Грязь, всякая грязь ему милее всего. И сколько ни бьются с этим уже много лет, ничто не прививается, кроме еще большего углубления в грязь. Натура, видно, сильнее, и жаль ведь, во что превращаются чистые дорожки, пляж и весь сад после посещения его коллективно нашими мамаями». В этом году часто играет вполне хороший оркестр. Для этих мамаев все безразлично. Почкуны и все тут. Вот, видно, все еще мила ругань, та самая, что ни на есть, более старинная. Ибо за нее прежде все-таки штрафовали по 3 рубля, даже ломовых. А сейчас обнаглели до чертей. Никакой культуры. Никто им не поможет. Сами, верно, погрязнут в этой тине. От 1 мая у нас стала даже очень жаркая погода, после суровых дней. Все в один день скинули ватные, зимние наряды и уже в ситцевых декольте. Я тоже. Очень жарко. Слава богу, сплю с открытым окном. Купила 2 пучка березовых и наслаждаюсь ими. О цветах и думать нечего, до того дороги и мало их. Была в 3 садоводствах с Мусиком и ничего не купила, выбора нет, да и то мизерное, что оказалось, расценено невероятно. Крохотная гортензия в 0,5 аршина вышины, жиденькая, с 2 зелеными еще бутонами, 6 рублей, чуть повыше 9 рублей. Наши пролетарские кошельки не выдерживают таких цен. Конечно, вернулись мы ни с чем, и Мусик была очень огорчена. Все эти садоводства существуют главным образом для торжеств и прочего. Хотела рассказать один очень интересный инцидент на майском параде. Слышала от коммуниста, но лучше умолчу. В газетах, верно, не будет. Я уже послала вам, дорогие Асенька и Люми, открыточки, где благодарю за Турксин. Очень вы меня поддерживаете, и не будь у меня от вас помощи, никогда и не попробовала бы масло. А вот сейчас съела 3 ломтика хлеба с маслом, и здесь, на воздухе, это особенно вкусно. На это лето меня договорились остаться при нашей квартире, сторожихой, чему я рада, так как не надо переселяться в чужую квартиру и буду спать на своей кровати в своем углу, а не в передней и на кровати без тюфяка, как в прошлое лето, или на кровати, кишащей блохами, которые не давали мне спать. Конечно, вероятно, я получу это лето меньше, нежели прошлое, но это будет легче и удобней. Главное, воздух у нас чище, у нас очень чисто и образцовый порядок. А когда я не буду бояться проветривать, то будет еще лучше. Что это Люми расхворалась? Скорее бы поехала в деревню на отдых. Что это за болезнь? Я догадываюсь немного, ведь ей уже 50 лет слишком, и не все легко переносят этот перелом. У меня были сильные головные боли, а потом все как рукой сняло. Вчера был день рождения Люми. Очень ее поздравляю. Дай Бог скорее дождаться Надиных успехов на медицинском поприще. Почему-то все вижу ее доктором. Да, это было бы самое лучшее. Только не в экспериментальной медицине, а практиканткой. Экспериментальная медицина очень сушит сердце. И люди, особенно женщины, теряют женственность и сострадание. Этого я не хотела бы в нашей семье. Вчера, в Александрин день, была приглашена к Таниной матери в гости. Было уютно и сердечно. Кроме их родных, очень хорошие люди, мадам Шварц с Мусиком, и меня никого не было. Да и лучше. Я не пью вина, но тосты были и за меня, и за вас обеих, особенно за Люму, как родившуюся в этот день. Тост был за Париж, за Парагвай, а также за Гитлера и Австрию. И еще много других, но главное — за Париж и Парагвай. Кстати, мы пили парагвайский кофе с кренделем, очень вкусным, из Турксина, и ели 2 апельсина из Парижа, Турксин, которые я подарила от вашего имени Александре Константиновне Садовой, матери Тани. Ко мне все уже присмотрелись, и я не могу жаловаться на дурное отношение. Как видите, терпение и труд — все перетрут. Даже богатая мадам Петрова, доктор, очень ко мне расположена и говорит, что ей работается легче, когда я сижу у нее. Конечно, это большая честь, но иногда устаю, потому что приходится сидеть до 2, а иногда до 3 часов ночи. Впрочем, я теперь в эти дни на часика 2 прилягу, и тогда ничего. Зато являюсь, хотя и молчаливой сотрудницей знаменитого ученого, и облегчаю ей ее научные труды, и даже сам знаменитейший и могущественный Павлов выразил по моему адресу некоторые лестные слова. Вот и я пахала, и еще пашу, даже сегодня буду. Подкрепилась воздухом, вашими бутербродами. Асенька, милочка, целую тебя за них. Думала ли я, что ты меня будешь кормить? Мимо меня бродят какие-то типы, но я уже съела бутерброды, и мне не страшно. Опоздали голубчики, а моя книга и карандаш мало для них интересны. Справку о получении дедушкой почетного легиона пришлю в следующем письме, передашь Люме. Целую сердечно, любя, ваша Евгения Свиньина. Читаю Данилевского. Очень интересно. «23 июля 1934 года. Пишу всего несколько строк. Посылаю тебе, моя дорогая ласточка Ася, снимок, который мне очень давно хотелось сделать. Но, наконец, благодаря Таниным родителям удалось этого достигнуть. Ты так чтишь твоих родных, так нежно, любовно помнишь их, что я, к крайнему моему огорчению, только этим и могу тебя побаловать». А часто-часто, вспоминая прошлое, с болью в сердце сожалею, что ничего, ничего нет, что можно было бы прежде для тебя сделать. Но твое смирение, покорность судьбе, Богу дадут тебе силу жить, как ему угодно, и быть счастливой. Хотела бы очень помочь Люми, дать Наде то образование, медицина, которое дало бы этой способной, трудолюбивой и добросовестной девочке достигнуть самой зарабатывать хороший кусок хлеба, да и быть впоследствии опорой Люми. Она этого заслуживает. ведь всю себя отдала вам, детям. Счастье, что вы ее цените, любите, но я и тут лишена возможности поддержать Надю. А очень хотела бы, чтобы она посвятила себя медицине. Конечно, не экспериментальной, это уже только в крайнем случае. А хотела бы знать, что мои внучки служат милосердию. Доктор — это целитель. Христос тоже исцелял, не мучил никого. Да и животные, если дать себе труд вглядеться, созданы не для того, чтобы их терзали люди. Это друзья самые верные и преданные. А как часто, мне-то это доподлинно известно, делая опыты, мучит и губит в адских мучениях просто по небрежности и бессовестности, а вовсе не потому, что ошиблись. Я знаю лично одного злодея, которому эти жертвы прямо доставляют удовольствие, а таких много. Но я очень хотела бы, чтобы Надя была доктором гуманным, целителем. Дай ей Бог успеха. Что касается Тани, нет надобности отчаиваться в ее неуспехах в науках. Быть может, найдется для нее более привлекательное дело. У нее есть способности к рукоделию, к хозяйству, к искусству какому-нибудь. Помню, как меня все заставляли играть на рояле, но в жизни я отлично обошлась без этого. Вспоминаю, что сестра моя Наташа все время шла первой, кончила с первым шифром. А жизнь далеко отодвинула ее от меня, и я была много, неизмеримо счастливее ее. Надо, чтобы она сама нашла и сказала, к чему ее влечет, и пусть займется этим, ибо только любя можно достигнуть. Я не хочу думать, что она не поймет, что теперь нигде нельзя предаваться лени и ничего не деланию. Ее мать Люма — живой ее пример. Да и мне в мои 76 лет приходится жить своим трудом. Ей же предстоит долго, еще долго жить. Поэтому надо себя пересилить, полюбить какое-нибудь дело и заняться. Одного, милая, дорогая моя ласточка, я боюсь, надоесть. Ты спрашиваешь меня, отчего я не пишу мемуары? Я очень хотела бы, да не всегда есть время. Ваша бабушка. Сентября 1934 года. Наконец нахожу свободное время написать. Давно обещанное письмо. Все в какой-то толчее и суете, а потом усталость от слабости и уже совсем ничего не могу тогда делать. Ложусь и дремлю. Очень еще постарела я за это время и чувствую себя все слабее и слабее. Даже 30 августа не могла пойти из-за слабости съездить к дедушке Ивоке на могилку, чего со мной прежде не бывало. А день был хороший, и я все порывалась, да так и не смогла. Еще раз, я уже сообщила открыткой, благодарю вас, Асенька и Люми, за торгсинские деньги. Купила я благодаря этому на всю зиму масло, сахару и муки, а также 10 лимонов, которые я консервирую в сахаре. Прямо беда эта слабость. Даже мысли какие-то путанные, а по ночам бессонница. Мадам Шварц с Ирой уже приехали. Ира ходит в школу, а мадам после летнего отдыха не особенно охотно принялась за примусы и скудные обеды по пайкам, теперь значительно уменьшенным. Особенно молока так мало, что и коту настал Великий пост. Даже наша богатая и значительная доктор Петрова сильно сокращена, в смысле пайка, то есть право на продукты своей специальной кооперации, и села на блинчики на кислом молоке. И, имея большие деньги, иногда покупает себе драгоценные курочки в коммерческом магазине, который, бывший Елисеев, теперь самое шикарное место для пролетариев. И действительно обставлен много лучше обедневших и опустевших торгсинов, где очень и очень много уже не достает. Так, например, сахарного песку, манной крупы и гречневой, масла значительно хуже, да и многое другое. Скверно то, что нас, хочешь не хочешь, а прикрепляют к какому-нибудь магазину, и часто чересчур далекому. Это неудобно и связывает очень. Чувствуется неволя и кабала, чего прежде не было, и можно было покупать не обязательно в одной лавке. Я говорю «лавке», потому что размножившиеся торгсинчики сильно обеднели и ухудшились как по качеству и количеству разнообразия товаров, так и по характеру торговцев, угрюмых и Ну, да это не важно. Важно то, что они пока все еще есть, хоть и на ладан, но дышат. Все же, имея поддержку, как, например, я, можно себе, хоть и с неудобствами, каких прежде не было, все же отсюда, то есть с далекого края города, пересилив себя, съездить на Михайловскую или Конюшенную и купить крайне необходимое. Тогда как в коммерческих магазинах нам, не пролетариям, а висящим в воздухе, нет возможности купить, например, масло 30 рублей кило, ветчина 40 рублей, гречневая крупа манная 7 рублей кило, колбаса 30 рублей, ну и вроде этого. Цены баснословные, а денег таких у нас, конечно, быть не может, да и вообще мало у кого бывает. Все хочу сварить себе хоть баночку брусники, поищу, говорят, где-то можно купить за рубль кило. Что-то не верится, нигде не вижу. Вообще не стану больше об этом. Теперь такие моды на разводы. Куда ни повернись, все разводятся. После долгих лет супружества, с кучей детей на руках, даже не предупредив. Даже мадам И, у которой я шила одно время, брошена мужем с тремя детьми. Это очень показательно. Кажется, привилегированные, счастливо обставленные, и те чем-то недовольны. Ищут еще лучше. Даже в семейной обстановке, в светлом углу. Чего это люди все недовольны? Чего уж лучше? Всего хватает, не то что обыкновенный смертный. И почет, и средства, и пайки, и пенсии, и прочее. А все же чего-то не хватает. Это просто от пресыщения, потому что к их услугам есть все, и даже больше. Становится холодно, но я продолжаю спать с открытым окном, считая, что воздух — лучший целитель. Хорошо делаешь, моя милая Асенька, что соблюдаешь эту привычку. Духота — враг здоровья. И особенно тебе, постоянно занятой с детьми, необходимо для успокоения нервов как можно больше чистого воздуха. Часто думаю о тебе и Люми, особенно когда слышу из своего окна детские визги и рев во дворе, бесконечный гвалт и гомон, как тяжела должна быть твоя служба. Я совершенно не создана для педагогической роли и даже теперь избегаю занятий с детьми. Может быть, впрочем, в культурных странах и дети не такие осатанелые. Здесь это общая пытка, от которой страдают почти все, до того одичало детское племя и пользуются отвращением и негодованием. Я знаю учительниц, которые несут свое иго со стиснутыми зубами, считая с нетерпением дни, приближающие их к окончанию срока их страданий. Право отслужить положенное число лет. Сегодня идет большой ремонт у нас во дворе. Обитатели дома с радостью любовались, как дворники метлами разогнали толпу осатанелых мальчишек и девчонок, вовсю мешавших работам. Родители в большинстве отсутствуют на работе, а те немногие, находящиеся на лицо, счастливы, что хоть кто-нибудь поможет им справиться с этой разнузданной и часто преступной, у многих имеются финские ножи, командой. Что вырастет из этого элемента? Ни черт, ни бог, ни совесть не существует для этой одичалой детворы. Стоит послушать их разговоры во время игр, слова «ты воровка», «ты вор», «украл», «шамал конфетку», «я убью тебя» и другие еще более, но настолько неприличные слова и брань, за которую прежде штрафовали ломовых тремя рублями. Теперь же 3-4-летние ребята живо и беспрепятственно осыпают этими прелестными словечками, кого им вздумается. Многообещающие всходы. Сейчас тихо во дворе, и только рабочие работают, а благодарение Богу и дворникам головы, одуревшие от постоянной драки, отдохнут хоть на короткое время. Вот я и пользуюсь этим временем, пишу вам, пока эта свора опять не соберется. Мадам Шварц только что пришла из кооперации, принесла каплю молока, но его так мало, что даже коту нельзя уделить. Она говорила, что получила от тебя, Люми, очень милое письмо летом, и теперь просит передать тебе ее поклон. Очень хорошо, что ты ей написала, ей, по-видимому, очень понравилось это письмо. Осень у нас сносная, лучше лета, все время холодного и дождливого, но дни и теперь не теплые. Но от осени и требовать нельзя. Я очень довольна, что моих туфель хватило на лето, а зимой буду носить что-нибудь другое. Хотя они и разваливаются, и скоро выброшу, но не жаль, послужили 5 лет. Боюсь зимы и ее холодов. Скользко. Печь-радиатор у меня исправили, но, не знаю, еще не топит. Будет ли лучше? Буду надеяться. Целую вас, сердечно любя.